Сен-Люк, войдя в комнату короля, был поражен сильным сладким ароматом, распространявшимся в воздухе. Генрих в самом деле наступал на цветы, которыми был усеян ковер. Розы, жасмин, фиалки, гвоздики составляли, несмотря на зимнее время, мягкий и благовонный ковер короля Генриха III. Комната, плафон которой был расписан прекрасной живописью на холсте, была меблирована, как мы уже сказали, двумя кроватями, из которых одна была так широка, что занимала почти треть комнаты. Эта кровать была украшена занавесями, сотканными из шелка и золота и изображавшими историю Кенея и Кениссы, то в виде женщины, то в виде мужчины. Превращения эти были выражены, само собой разумеется, в самых фантастически сладострастных формах. Балдахин кровати был из парчи с шелковыми узорами, а у изголовья виднелся великолепно вытканный герб короля. У окон были те же занавеси, как у кроватей, а диваны и кресла обиты той же материей, из которой были занавеси у окон и кровати. Посреди плафона на золотой цепочке висела серебряная позолоченная лампа, в которой горело масло, распространявшее в воздухе нежное благоухание. По правую сторону кровати золотой сатир держал в руках канделябр, в котором горели 4 свечи розового воска, также надушенного. Эти восковые свечи толщиной в палец разливали нежный свет, который вместе со светом лампы озарял комнату. Король, опустив босые ноги на цветы, которыми был усеян пол, сидел в кресле из черного дерева с золотыми украшениями. На коленях у него были 7 или 8 щенков испанской породы, нежные мордочки которых приятно щекотали ему руки. 2 слуг разбирали и завивали волосы короля, причесанные вверх, усы, загнутые крючками, и редкую клочковатую бороду. 3 слуга покрывал лицо короля розовым маслом странного вкуса и самого раздражающего запаха. Генрих сидел с закрытыми глазами, с величием и важностью индийского божества. «Сен-Люк, — говорил он, — где Сен-Люк?» Сен-Люк вошел. Шико взял его за руку и подвел к королю. «Вот, — сказал он Генриху, — вот он, твой друг Сен-Люк. Прикажи ему тоже вымазаться, или лучше сказать, выпачкаться твоим маслом, потому что если ты не применишь эту необходимую предосторожность, то может случиться весьма неприятное обстоятельство. Тебе покажется, что от него нехорошо пахнет. «Эй, сюда! Масло и гребенки!» — крикнул он слугам, опустившись в кресло против короля. «Я тоже хочу попробовать, хорошо ли пачкаться. Шико, Шико, возразил ему Генрих, твоя кожа слишком суха и поглотит слишком много масла, а у меня его немного. Щетина же твоя так жестка, что переломает все мои гребенки. Кожа моя высохла на твоей службе, неблагодарной. А если щетина моя жестка, так от того, что ты делаешь мне столько неприятностей, что заставляешь беспрестанно щетиниться. Но не давай мне масла, не давай. Я тебе отплачу. Генрих пожал плечами, не будучи расположен сейчас смеяться над фарсами шута. «Пошел», — сказал он, — «ты говоришь вздор». Потом, обратившись к Сен-Люку, продолжал: «Ну что, друг мой, как твоя головная боль?» Сен-Люк поднес руку ко лбу и вздохнул. «Представь себе, — продолжал Генрих, — я видел Бюсси д'Амбуаза. Ай! — вскричал он, обратившись к парикмахеру. — Ты обжег меня!» Парикмахер встал на колени. «Вы видели Бюсси д'Амбуаза, Ваше Величество?» — сказал Сен-Люк, задрожав. — Да, — ответил король, — представь себе, что за глупцы! Пятеро напали на одного, и он ушел от них. Я велю их самих приколоть где-нибудь в пустынном месте. Скажи-ка, Сен-Люк, если бы ты был с ними, а? — Ваше Величество, — отвечал молодой человек. «Очень вероятно, что я не был бы счастливее своих товарищей». «Полно! Что ты говоришь? Я готов прозакладывать 10 000 кю, что ты ранишь Бюсси 10 раз, прежде нежели он успеет 6 раз дотронуться до тебя, пардье! Это мы завтра увидим. Ты продолжаешь фехтовать?» «Конечно, Ваше Величество». «То есть я спрашиваю, часто ли ты упражняешься в этом?» «Почти каждый день, когда бываю здоров. Но когда не здоров, то ни к чему не гожусь». «Когда мы с тобой дрались, кто был искуснее?» «Мы почти одинаково деремся, Ваше Величество». «А я фехтую получше Бюсси, мордье!» — вскричал Генрих. «Эй, ты, кажется, вырвал мне клок волос из бороды!» Бородобрей встал на колени. «Ваше Величество», — спросил Сен-Люк, «не знаете ли вы средства против тошноты?» «Надобно есть», — ответил король. «Ой, я думаю, вы ошибаетесь». «Нет, уверяю тебя». «Ты прав, Генрих», — сказал Шико. «А так как у меня и тошнота, и резь в животе, то я следую твоему предписанию».